«Я вообще не понимаю, зачем японцы эту войну начали», — поделился своим мнением Климент Ефремович, «ведь шансов нас победить у них изначально не было. У них не было шансов потому, что у нас там были войска КГБ, но об этих войсках они просто ничего не знали», — ответил Лаврентий Павлович, «а без них на материке они войну вести начали исключительно для отвлечения нашего внимания от Сахалина, а на Сахалине им нужна наша нефть и уголь», — дополнил Валентин Ильич, «но на самом деле и нефть, и уголь Сахалина для них были задачей вовсе второстепенной». «Это почему ты так думаешь?» – удивился Сталин. «Это потому, то есть я думаю, по крайней мере исходя из количества привлеченных на разные направления войск, что все же основных задач у них было три, и две из них даже вовсе не японскими были. Им же авиацию и Германия помогала развивать, и американцы, и британцы. Ну, допустим, то есть все эти страны готовы нам максимально нагадить, и это не секрет. Но кроме как нам нагадить, какие у них еще интересы могут быть? Три интереса. Для японцев особый интерес представляет металлургический завод на Известковой. Причем не месторождение руды, а именно сам завод. Мы давно наблюдаем повышенный интерес японской агентуры к заводу. На медкомбинате у нас работает меньше 5000 человек, а производит он уже больше 2 миллионов тонн стали. И используемые там технологии японцам очень интересны, и сам завод интересен, но если они смогут перенять наши технологии, хотя бы тоже прямое восстановление железа, то они у себя за пару лет могут увеличить выпуск стали вдвое. Именно поэтому они даже не пытались бомбардировку завода организовать, вероятно, надеялись его на земле захватить, но на земле они даже наступать не пытались в этом районе, пока не пытались. Но у них напротив Биробиджанского района сконцентрировано уже свыше 300 тысяч человек только в пехотных подразделениях, вот, Лаврентий Павлович не даст соврать. Но форсировать Амур они не рискнули, надеялись, думаю, сначала сибирскую дорогу разбомбить и только потом. Ну допустим, а другие две задачи, с ними проще. Еще у них явно стояла задача взять Арсеньевский авиазавод и захватить там наши авиационные технологии. Под эту задачу сильно немцы им помощь оказали, в том числе и военными специалистами. Пленные, взятые в районе Хасана, показали, что уже во втором эшелоне наступающих войск было довольно много немцев. Не советников, а офицеров и солдат. Принимается такая гипотеза. Что еще? А американцев очень интересовал химкомбинат в Ушумуне. Очень сильно интересовал, настолько, что они, американцы, готовили на своих базах на Филиппинах японских десантников. 1500 человек готовили. Они даже закупили у немцев лицензию на десантные планеры и изготовили для Японии больше полусотни таких машин. Они ведь передали Японии 12 самолетов ДЦ-3 в военном исполнении, которые должны эти планеры поднимать. Очень похоже на правду, прокомментировал слова Тихонова Лаврентий Павлович. Мы получили по поводу подготовки этих десантников некоторую информацию, непроверенную и, прямо скажем, косвенную, но вроде бы десантников янки готовили к боям на химически зараженной территории, что было удивительно, пока Валентин Ильич не разъяснил нам причины. Командирами десантных отделений были японские военные, имеющие определенное образование по части химии, а войска КГБ решить эти задачи им помешали. Ну что же, надеюсь, Лаврентий Павлович, вы отличившихся бойцов и командиров к наградам в ближайшее время представите. А теперь давайте все же обсудим, что мы будем делать весной и летом. Еще в 1935 году, при рассмотрении в ВЦСПС нового порядка предоставления декретного отпуска, Вера продавила, через товарища Тихонова, две поправки к действующему закону. До этого отпуск предоставлялся только женщинам рабочим и составлял по 56 дней до и после родов, а еще женщины имели право на неоплачиваемый отпуск после окончания декрета до достижения ребенком возраста в один год. А вот женщины, занимающиеся умственным трудом, с 22-го имели право на оплачиваемый отпуск лишь по 42 дня до и после, а колхозницы вообще получали отпуск по месяцу, и вот такую дискриминацию по социальному статусу в 1935-м отменили. Правда, колхозники были этому не особо рады, ведь платить тороженицам приходилось из колхозных денег, но никто особо все же не протестовал. Вторая поправка проскочила вообще практически без обсуждений. В ней указывалось, что предприятия и ведомства имеют право увеличивать продолжительность оплачиваемого отпуска для своих работников. А возражений не было потому, что в законе уравнивались права всех молодых матерей, А колхозы и раньше такое право имели, и закон в новой редакции здесь всего лишь уравнивал права колхозов и государственных предприятий. Однако профсоюзные деятели либо недоучли пробивную силу старухи, либо, наиболее вероятно, просто не знали, кто был инициатором этих поправок, иначе их бы не приняли, ведь отпускные за декрет платились из фонда профсоюза, кроме колхозников, конечно, а денежки внезапно потребовались очень немаленькие, потому что сначала НТК, а затем и ряд других крупных наркоматов принял уже свои постановления о том, что послеродовой оплачиваемый отпуск продляется на 6 полных месяцев, а отпуск до года оплачивается в размере половины полной заработной платы, с учетом всех премий, работницы за предшествующие полгода. Спустя всего год, еще зимой 36-го, было принято решение правительства о том, что молодые матери получают от государства дополнительную помощь на каждого ребенка уже за счет республиканских бюджетов. Правда, по этому поводу у Веры с товарищем Куйбышевым состоялась великая интеллектуальная битва, но поле брани, причем уже в самом буквальном смысле этого слова, осталось за Верой. Старуха попытался отвергнуть ее идею Валериан Владимирович, но ведь у РСФСР вообще нет собственного бюджета. Значит, в РСФСР все выплаты будут производиться из союзного. Но тогда и в республиках нужно, чтобы платили их союзного бюджета. Не нужно. Республикам зачем отдельные бюджеты выделили? Затем, чтобы они могли лучше учитывать и удовлетворять потребности своего населения, но не за счет союза. Вот пусть и удовлетворяют за свой счет, а то они сели всему союзу на шею и ножки свесили. Нет уж, фигушки. Или, если вы так настаиваете, давайте и в РСФСР отдельный бюджет учредим, тогда, по крайней мере, сразу станет видно, кто кого в СССР кормит, обувает и одевает. Ты настоящая контра. Есть немного, но в качестве контры я приношу стране пользу, которую каждый на своей шкуре почувствовать может, а раз так, то имею я право хотя бы предложение внести по поводу использования этой пользы нашему народу. Предложение вноси, никто не запрещает. Вот и вношу. Но все же считаю своим долгом особо отметить, что мое предложение обусловлено не только заботой о материнстве. Стесняюсь спросить, как давно в последний раз руководители республик отправляли вас к китайскому полковнику? После того, как в составе монгольской делегации в Москву приехал вступивший в монгольскую армию китайский полковник, искренне мечтающий выгнать японцев с захваченных ими земель любой ценой, он стал чрезвычайно популярным персонажем, на которого очень часто ссылались руководители разного уровня при решении сложных вопросов. Китаец сам был из рода Жу и носил совершенно китайское, но известное каждому русскому человеку имя, так что упоминание китайского полковника даже в присутствии женщин не выглядело как недопустимая грубость, а вот отдельные республиканские руководители, недовольные действиями руководства уже союзного, почему-то воинское звание всегда опускали. И что ты хочешь этим сказать? С очень специфическими интонациями поинтересовался товарищ Куйбышев, причем интонации эти вроде ничего хорошего не обещали, да особо ничего. Просто я могу. НТК может все это провести за счет собственного бюджета, но тогда начнутся уже проблемы, причем серьезные, в других отраслях промышленности. Народ просто массово с работы побежит в надежде устроиться на предприятия нашего комитета. Поэтому такие вещи все же лучше решать на республиканском уровне, а раз уж РСФСР у нас именно республика, то и выплаты нужно все проводить от имени республики. Ты меня вот вообще не убедила. Тогда считайте это ультиматумом, думаете, так будет лучше? А вот если сделать так, как я сказала, то на выборах народ будет сильно думать, кого выбирать, а задать этому народу правильное направление мыслей вы, имея на руках такой мощнейший финансовый механизм, уже будете в состоянии, и ни одна собака не сможет это назвать подкупом избирателей. И зачем вам упускать такую возможность? С тобой спорить, нужно сперва ведро супа горохового съесть, но деньги на эти выплаты я выдеру из НТК. Так тебя устроит? Вполне, тем более там в основном все же не деньги будут, а все нужное НТК сделать сможет. Деньги на детство и материнство все же потребовались огромные, но денег и соответствующих материальных благ в РСФСР хватало, да и матпомощь матерям не в одних деньгах выражалась. Родившая первого ребенка женщина получала от государства кроватку детскую, полный комплект белья и одежды для младенца, раз в 2 месяца в течение года, детский набор, в котором были средства гигиены, мыло детское, стиральный порошок, зубной порошок и 2 зубных щетки, сотня одноразовых пеленок, а также раз в месяц талоны на питание на сумму в 70 рублей. Не деньги, но их очень специфический заменитель, так как на талоны можно было в магазинах НТК покупать продукты, но только лишь продукты, а вот спиртное, табачные изделия и даже конфеты за талоны приобрести было нельзя. Раз в 3 месяца еще выдавались талоны на мануфактуру, на которые можно было получить уже практически любые промтовары, а в деревнях все эти блага доставлялись передвижными автомагазинами, которые только товары за талоны и поставляли. За второго ребенка можно было получить то же самое, вот только кроватку можно было брать уже не младенческую, а небольшую, но уже на ребенка лет до 10, и сумма талонов увеличивалась до 100 рублей, за третьего, уже продуктов на 150 рублей выдавалось. В случае рождения двойни или тройни на каждого ребенка выдавались те же матблага, но уже по следующему разряду, а начиная с 4-го ребенка ежемесячно еще и по 50 рублей на каждого ребенка, живого, конечно, деньгами выделялось. Но главным стимулом к деторождению было выделяемое семьям жилье. Отдельная квартира при рождении первого ребенка и все более просторные при рождении каждого следующего, а в деревнях просто дома таким семьям строились или улучшались. Стройиндустрия в СССР развивалась ускоренными темпами. Лично Веру все эти материнские пряники интересовали крайне мало. У нее и квартира была шикарной, и даже с деньгами проблем в принципе не было. Все же просто за звание академика страна платила людям по 2500 в месяц, даже если человек вообще на печи валялся и в потолок плевал. Так что законный годовой неоплачиваемый отпуск Вера оформила, вообще не задумываясь о средствах к существованию. Но вот плевать в потолок ей было крайне трудно, тем более что и печей в квартире больше не было, а случившиеся войны, начало которых прошло не по расписанию, навели ее на мысль, что в мире после ее попадания все сильно изменилось, то есть вообще все, но выводы из этого Вера делала довольно нетривиальные. Валентин Ильич очень удивился, когда старуха попросила его найти художника Леонида Фейнберга и выяснить его семейное положение, однако, так как проделать это труда вообще не составило, он просьбу выполнил, и лично о результатах расследования ей доложил. «Ну, есть такой в Москве, ты хочешь привлечь его в иллюстрированию каких-то книг, он уже в этом опыт имеет, Уэллса иллюстрировал, говорят, что очень неплохо. Я не спрашивала, что он умеет делать, я о семье его спрашивала. Семья есть у него семья, жена есть, 2 сына, Сергей и Степан, а дочери есть, были бы дочери, я бы тебе сказал. Ну и хорошо, а насчет того, чтобы привлечь его к иллюстрированию книжек, адрес его есть, я поговорю с ним при случае. Есть, вот, держи. А что за книжки ты печатать-то хочешь? Вообще-то этим у нас наркомат культуры занимается, хотя о чем это я? Ты и с ними о чем угодно договоришься. Договариваться с наркоматом в планы Веры вообще не входило, а вот насчет книжек мысли у нее появились исключительно интересные. Писать она научилась давно и очень хорошо. То есть именно писать, ручкой на бумаге. В свое время ее так научила писать горничная, а потом, уже в школе, Вера Андреевна учила также писать и тех школьников, которые планировали поступать в институты. Писать быстро и очень разборчиво. Она на уроках химии часто устраивала для таких школьников небольшие диктанты. Просто в обычном темпе разговорной речи рассказывала им что-то интересное, или не очень интересное, на это она особого внимания вообще не обращала, а оценки за диктант она проставляла в классный журнал. И оценки эти зависели не от того, сколько ошибок сделал ученик, а лишь от того, насколько разборчиво и полно он успевал записать то, что говорилось, и большинство из ее выпускников позже ее за такие уроки благодарили. Ведь записать дословно слова лектора, зачастую вообще не вникая в смысл его слов, в студенческие годы стало исключительно полезным навыком. Понятное дело, что и сама Вера Андреевна таким навыком обладала, успевая записывать на бумагу слова со скоростью устной речи. А так как у Леонида Евгеньевича дочь Соня не родилась, правда, идея пригласить его на роль иллюстратора сказки «Неизвестный с хвостом» полностью провалилась. Ну, не сумел художник сделать именно детские иллюстрации. Но художников-то в стране было много, причем голодных художников, их вокруг издательств толпы бродили. Но Вере современные книжные иллюстраторы очень не нравились, и она решила поступить иначе. Очень иначе. Она просто приехала к товарищу Грабарю, который был директором художественного училища, и устроила в этом училище конкурс иллюстраторов. Простой такой конкурс. Она прочитала им пару глав из «Неизвестного», а потом попросила всех собравшихся студентов изобразить героев книги с учетом того, что книга эта будет вообще-то строго для младших школьников. Этот конкурс вызвал изрядный ажиотаж, даже без учета того, что за книжные иллюстрации платили более чем приличные деньги. Всем, включая преподавателей, стало очень интересно поучаствовать в конкурсе, который устроила самый молодой академик страны, да еще занимающая должность заместителя председателя НТК, так что даже сам Игорь Эммануилович в нем поучаствовал. Но победил молодой парень по имени Игорь Розанов, который, будучи единственным из всех конкурсантов, кто уточнил у Веры стоящую перед ним задачу, создал именно книжную иллюстрацию в довольно специфическом и, скорее, более импрессионистском стиле, работая не с контуром, а с красками. А когда Вера отдала ему для работы книжку целиком, то он даже свои первые иллюстрации полностью перерисовал. Так что уже к середине апреля у Веры была и книжка подготовлена, и иллюстрации к ней, а для издания книжки Вера выбрала лианозовскую типографию. Не потому, что она была ей подведомственна, а потому, что нам уже стояли машины для полноцветной офсетной печати. Американские, закупленные для того, чтобы и в СССР выпуск таких же наладить, но зачем ценному оборудованию просто так простаивать? Тираж книжки был небольшим, всего 10 тысяч, но эти тысячи в Москве были за день проданы. А товарищ Сталин, которому эту книжку принесли ответственные товарищи, заметил: «Эта старуха верно подметила, маловато у нас книг для детей издается, хороших, умных книг. Александр Николаевич», — обратился он к секретарю, — «я думаю, что Вере Андреевне за эту книжку нужно какую-то благодарность оформить. Вы постарайтесь уточнить, не желает ли Вера Андреевна еще одну книжку написать, а то в союз писателей с двумя принимают. Если пишет, то, я уверен, что товарищ Щербаков даст ей рекомендацию, еще двоих найдем». Но вот по поводу второй книжки, и второй, и даже третьей, вечером уточнил Лаврентий Павлович. Серго говорит, что хотя книжки у нее вроде и совсем детские, но даже ему интересно их читать, слушать. Вера все еще на нем свои таланты проверяет, да и старые ее рассказы фантастические. Сын у меня даже обижается, что она их не хочет в издательство отдать. Сам с ней поговоришь или мне с ней побеседовать? Я с ней вчера побеседовал. И что? Говорит, что саратовский завод химудобрений уже вышел на полную мощность и сейчас уже в сутки производит 600 ампул объемного взрыва для 300-миллиметровых ракет. Синицкинский завод таких ракет производит уже больше 1000 в сутки, а на неделе и в свободном мехзавод приступит к производству 150-миллиметровых с фугасным зарядом, но тоже супостату мало не покажется. Сейчас единственная у нас проблема – доставка боеприпасов в Петропавловск-Камчатский. Все же Охотское море нужно всерьез от японцев освобождать. Это-то понятно, о чем? Ну да, 2 эсминца и 6 сторожевиков много не навоюют. Но береговая авиация и подводные лодки. Так подлодки все снабжения сейчас и обеспечивают. С авиацией вместе. Самолеты с воздуха за морем следят, лодками грузы перетаскиваются. Но много ли ими навозишься? Да и погрузочно-разгрузочные на них – одно мучение. А остальной наш флот во Владивостоке просто заперт. А торпедные катеры есть какая-то возможность из Владивостока вывести? Все же половина катеров Тихоокеанского флота просто у пирсов болтается и ждет, пока японцы на них бомбы скинут. Товарищ Кузнецов предлагает, то есть предлагается задействовать авиацию КГБ, полностью перекрыть небо на световой день и под прикрытием с неба вывести эсминцы Сталина и Войков, сторожевики Метели и Зорница, а также 24 торпедных катера и направить их в советскую гавань. В принципе, с воздуха мы их прикрыть сможем, а вот с моря у японцев подводных лодок тоже в тех краях немало. Однако, думаю, попробовать стоит, иного-то решения вообще никто не предлагает. Никто, значит, не предлагает. А вы считаете, что нам нужно следовать советам старухи? Хорошему совету почему бы не последовать? Вопрос лишь в том, насколько старухины советы хороши. Товарищ Штерн считает их просто бредом, а вот товарищ Конев. Товарищ Конев убежден, что если провести наступление из Монголии, то на разгром армии генерала Хидаки нам понадобится максимум месяц. И тогда вопрос разблокирования нашего флота во Владивостоке сам собой отпадет. У Хидаки столько войск, почти 500 000, думаешь, товарищу Коневу потребуется 1,5-миллионная армия для победы? У него иное мнение. У меня тоже. Старуха требовала от войск КГБ, чтобы один батальон пехотинцев мог разгромить танковую бригаду, и с ее помощью мы такого уровня подготовки достигли. То есть я думаю, что достигли. Бои на Сахалине это вроде как подтверждают. Тут вопрос в другом заключаться будет. Как нам обеспечить снабжение трех дивизий КГБ всем необходимым в этом наступлении? А у тебя в войсках что? Об этом раньше не думали? Вообще-то они для охраны стационарных объектов создавались, войска эти, имея в виду наличие стационарных же складов, но я поручу проработку вопроса с тем, чтобы через неделю мы точно знали, сколько потребуется грузовиков, бензина, продовольствия, всего остального. Как ни крути, в Монголию у нас ведет лишь одноколейная дорога с разъездами чуть ли не через полсотни километров. А о станции отпор мы забываем? Ну да, до сих пор не привыкну, что она на границе с Монголией, а не с Маньчжурией. Но все равно весь транспорт нужно тщательно заранее просчитать. И вот когда просчитаем, то товарищу Коневу команду и дадим. Насчет месяца, конечно, товарищ Конев несколько увлекся. Однако в любом случае до осени мы, скорее всего, задачу решим. И тогда возникает новый вопрос. А что мы делаем с Маньчжурией дальше? Ты записку Старухину читал? Мао на стену полезет. Не полезет. А старуха, мне кажется, верно сказала. Нам граница с братским Китаем не нужна будет. Пусть они братство это подальше от нас демонстрируют. А товарищу Мао мы поможем с Гоминьданом разобраться. Да так поможем, что к нам у него претензий уже не возникнет. А у американцев? Старуха все же верно сказала. Слона нужно съедать маленькими кусочками. Возможные проблемы с американцами тебя они волнуют. Когда американцы практически в открытую японцам в войне против нас помогают, лично меня уже нет, то есть волнуют, но лишь в той степени, чтобы они сами на нас войной не пошли, а они сейчас к войне не готовы, так что, а что у старухи за сказки-то новые готовятся, именно что сказки, там даже названия такие, сказочные, сказка о ветре в безветренный день, еще лоскутик и облако, она их еще не дописала, но уже парня какого-то, художника, нашла их иллюстрировать. То есть парень-то еще студент художественного института, но рисует выразительно, да он как раз неизвестного и оформил. А неплохие иллюстрации у него получились, не зазнался бы, а то эти художники у старухи не зазнаются. Мне вот буквально интересно стало, во сколько ее сын читать начнет. Она же книжки эти, как я понимаю, для своего Женьки пишет. А вот это ты неверно понимаешь. Еще скажи, что она для себя готовила и проталкивала все эти законы по охране материнства. Она это делает, как и вообще все, что она делает, для людей, для нашего народа, для нашего советского народа. И для детей книжки пишет не для того, чтобы ее Женька интересные книжки читал, то есть не только и не столько для этого, а для того, чтобы все советские дети на интересных книжках воспитывались правильно. Не на муре, которую нынешние писатели сочиняют, а даже не знаю, как и выразиться. Можешь свободно выражаться, тут женщин нет, рассмеялся Лаврентий Павлович. Как был дураком, так и остался. Ты сам-то неизвестного прочитал? Вроде сказка сказкой, любому ребенку даже понятно, что так не бывает, но в ней лично я 4 очень полезных совета детям нашел. А ты сколько? Я с такой позиции книжку не рассматривал. А зря. Ты там проследи, пусть ее срочно и в других типографиях напечатают. Тиражом, думаю, в 500 000 для начала. И проследи, чтобы ее с гонораром не обидели. Она откажется от гонорара. Сам знаю, но все равно проследи. Она деньги эти тоже на что-то очень нужное народу потратит. Мы не знаем на что, а она уже знает. Так что лишняя копейка у нее никому лишней не покажется. И последний вопрос. Когда она к работе-то вернется? Официальный отпуск у нее на днях уже заканчивается. Вот не завидую я ее Виктору. Вроде жена и дома сидит, а уже с полгода работает по 12 часов в сутки. Насколько я знаю, в университет она уже осенью вернется, а сейчас, на 2 мая она уже заказала самолет в Тугнуйск, там производство новых авиационных бомб налаживается. А куда она потом направиться решит, один бог знает. Глава 22. В Тугнуйск Вера полетела, но очень не сразу, а сначала посетила Верхнеудинск. И посетила она его, отправившись туда на новейшем самолете МП-6. Это четырехмоторное творение конструкторов Месищева и Петликова, рассчитанное на 64 пассажира, как раз проходило финальный цикл испытаний перед тем, как утвердить машину в качестве дальнего пассажирского самолета Аэрофлота. Поэтому и народ в самолете был мало похож на обычных авиапассажиров. 4 новых экипажа отправились на переобучение в Верхнеудинскую школу гражданских летчиков. 16 опытнейших специалистов, Правда, за штурвал этого летающего монстра предстояло сесть лишь двум экипажам, а еще два летели осваивать совершенно негражданскую версию самолета. Сидя в уютном салоне самолета, Вера подумала, что, вероятно, впервые в советском авиастроении из сугубо гражданской машины было решено сделать военную, ведь обычно было наоборот. То есть, насколько Вере Андреевне это было известно, но она-то специалистом по самолетам никогда и не была, а вот специалистом по тому, что в этих, причем именно негражданских, самолетах возили, она была специалистом превосходным. И именно она предложила товарищам Месищеву и Петликову превратить пассажирский лайнер в бомбардировщик. Уникальный бомбардировщик. Четыре мотора мощностью по 3000 сил позволяли перевести на нем 7,5 тонн полезного груза на пару тысяч километров со скоростью чуть меньше 500 км в час. Пассажирский вариант вообще-то летал на 4500, но бомбардировщику требовалось еще и домой вернуться. А то, что самолет мог подниматься с таким грузом на 12,5 километров, делало его неуязвимым. В мире пока вообще не было истребителей, способных подняться на такую высоту, кроме, разве что, И-14 Тип-7, но ведь свои не будут сбивать своих же. В Верхнеудинск Вера заехала, чтобы еще раз внимательно посмотреть на уже построенный там МП-8, ведь именно под этот самолет ребята в Тугнайске делали новенькие бомбы, и Вере хотелось лично убедиться, что все сделано правильно. Лично, потому что этот самолет должен был доставить в нужное место самую дорогую бомбу в истории человечества. Хотя когда Валентин Ильич так ее обозвал, Вера лишь усмехнулась. Все же председатель НТК пока не представлял, сколько могут стоить мощные бомбы. Самолет Вере понравился. Вообще-то это был уже не первый плод творческой дружбы двух Владимиров Михайловичей. Вторым совместным творением конструкторов был МП-4, создаваемый на основе ВМ-36 морской ракетоносец, но пока еще первый опытный экземпляр машины находился в сборочном цеху завода. Испытания показали необходимость в переделке некоторых систем самолета, а первым удачным примером их совместной работы был созданный на базе М-12 высотный разведчик, для которого Петликов тоже спроектировал новое крыло. И этот разведчик, получивший индекс МП-2, мог совершенно спокойно летать на высоте до 14 километров. Мог и летал, вот уже 3 месяца привозя прекрасные фотографии с просторов Маньчжурии. А когда на одной из таких фотографий обнаружился военный лагерь Квантунской армии, в котором, даже по самым предварительным прикидкам, располагалось свыше 10 тысяч солдат императорской армии, Вера предложила этот лагерь уничтожить одной единственной бомбой. Предложила, и десятки самых разных специалистов приступили к работе, просто потому, что ни у кого сомнений в том, что такая бомба сможет осуществить задуманное, ни у кого не возникло. Просто потому, что все в НТК уже знали. По части всего взрывающегося старуха не ошибается. Собственно, бомбу испытали дважды, оба раза успешно. Отдельно испытали, уже, наверное, десятки раз, систему ее наведения. А теперь в Тугнайске изготовили эту бомбу уже целиком. То есть бомб там наделали много, но в основном это были обычные железяки весом в 1,5 тонны, которые тоже могли много чего наделать, а вот 7-тонную сверхбомбу делали всего лишь одну, по двум причинам, и вторая заключалась в том, что бомба ценой под 200 тысяч рублей все же даже специалистами НТК признавалась излишне дорогой. А первой причиной было то, что Иосиф Виссарионович, изучив Верино предложение, сказал, что для такой бомбы существует пока единственная цель, а применять ее там, где вокруг есть мирное население, мы не станем. А это единственное, как раз японский военный лагерь, располагался очень удачно. Примерно в 10 километрах от центра Харбина, и более чем в 5 от его окраин, он лежал довольно далеко от любых поселений тех же мирных китайцев, так как японцы просто всех крестьян из окрестностей лагеря выселили. Ну, подумала Вера, сами себе злобные буратины. 15 мая, то есть еще 14-го, без 5 минут полночь, новенький самолет с новенькой бомбой взлетел с аэродрома Тугнайска, для чего взлетную полосу пришлось на 0,5 км удлинить, и не спеша направился в сторону Харбина. Очень не спеша, потому что нужно было бензин экономить. А спустя час поднялся с аэродрома в борзе МП-6, на котором теперь была установлена вся система наведения. МП-2 вылетел вообще в начале 5-го, но так как он стартовал с аэродрома Известковой, ему лететь было недалеко. Без нескольких минут 6-2 огромных самолета прилетели куда хотели, и куда их привел малютка МП-2, и на МП-8 открылись створки бомболюка. Контакт с изделием установлен. Раздался в наушниках летчика-бомбардировщика голос наводчика, сидящего в соседнем самолете. Приготовиться к сбросу, отсчет, 10, 9, 8. Огромная бомба вывалилась из люка носителя, расправила крылышки, ведь до цели ей предстояло пролететь почти 20 километров. На самолете наводчики два оператора припали к небольшим телеэкранам, на которые бомба отправляла картинку со встроенной телекамеры. В Тугнуйске народ тоже нервно поглядывал на часы, и переживания тех, кто сделал эту бомбу, были понятны. Самолет с ней вернуться просто не мог, а кидать ее в тайгу в случае неудачи было невероятно жалко, но все пошло по плану. И в 6 часов на высоте около 70 метров над японским военным лагерем рванула бомба объемного взрыва мощностью почти в 25 тонн тротила. А спустя пару минут армия генерала Конева перешла монгольскую границу и приступила к освобождению Маньчжурии от японских захватчиков. А в воздух поднялись еще сотни советских самолетов, и одних только СБ на огромном фронте было под 1000, причем каждый самолет нес по 3 полутонных бомбы. Через час с небольшим у японцев в Маньчжурии не осталось ни одного аэродрома, к вечеру были разбиты почти все мосты, в Порт-Артуре ни одного корабля или судна на плаву не осталось. Сразу два СБ уронили свой исключительно полезный груз на здание штаба Квантунской армии в Харбине, и у японцев отправился в гости к Аматерасу не только генерал Хидэки, но и весь его штаб. А пехота японская, когда на нее в атаку пошли новенькие легкие танки, которым Вера почему-то дала название «Терминатор», эта пехота в ужасе бросала оружие и даже не разбегалась, а просто валялась на земле, уткнувшись мордами в грязь, в ожидании того, что красноармейцы до них дойдут и быстренько пристрелят. Да, выглядели терминаторы действительно страшновато. На невысоком корпусе стояла широченная башня с двумя 40-миллиметровыми автоматами и с двумя 12-миллиметровыми пулеметами. Но если не обращать внимания на башню шириной в 1,80 м, то ничего принципиально нового в машине не было. Разве что двигатель в 400 сил еще не стал особо популярным в танкостроении, да и проделанная инженерами из МФТУ доработка шведской пушки, позволяющая ее заряжать не обоймами по 4 патрона, а лентами на 180, обеспечивала ранее недостижимую плотность огня. Танки – это хорошо, особенно хорошо, когда у противника их просто нет. Но товарищ Конев, когда говорил, что на разгром японцев потребуется месяц, все же действительно был излишне оптимистичен. Даже без учета того, что терминаторов у него было-то всего 70 штук, так быстро разбить японцев было крайне проблематично из-за простой вещи. Весь север Маньчжурии представлял собой хоть и небольшие, но горы, а по горам танки как-то плоховато ездят. И грузовики тоже неважно там себя чувствуют, просто потому, что грузовику хоть плохонькая, но дорога нужна, а в горных лесах почему-то с дорогами было не ахти. Там и тропинок даже было маловато, так что даже если идти, просто идти, по кратчайшему пути от монгольской границы до советской, то на эти 70 километров даже очень сильные люди потратить меньше 3 дней не могли. Если именно просто идти, вдыхая свежий горный воздух, а не тащить на себе запас продуктов на неделю и патронов, сколько человек вообще поднять в состоянии. Поэтому в Вайгун войска Конева вошли лишь 25 мая, одновременно со взятием Харбина, куда те же танки смогли доехать по относительно ровным дорогам. Но за эти 10 дней японцы смогли доставить в Маньчжурию еще более 100 тысяч солдат, и война уже пошла всерьез. А Вера в Тугнуйске на базе запасного корпуса сверхбомбы делала бомбу попроще, с обычной взрывчаткой. Последней работой в прошлой жизни у нее была разработка технологии изготовления как раз тяжелых авиабомб. Казалось бы, что может быть проще авиабомбы? Берешь большую железную бочку, запихиваешь в нее много-много тола или морской смеси, взрыватель приделываешь. Однако на самом деле все было просто для бомб маленьких, весом до 250 тонн, а дальше начинались сложности. И чем больше была бомба, тем больше с ней было сложностей. Потому что тол или та же морская смесь взрывается медленно. То есть не то, чтобы совсем уж медленно, но достаточно медленно для того, чтобы при большом размере заряда изрядная часть взрывчатки успевала разбросаться по сторонам той частью заряда, которая уже успела взорваться. Из-за этого приходилось корпуса бомб делать очень прочными, и у 3-тонной бомбы вес корпуса уже составлял почти половину общего веса, а у бомб больше 5 тонн весом по расчетам этот корпус уже 2/3 общей массы изделия должен был составлять. Поэтому в СССР из прошлой жизни Веры Андреевны люди всерьез придумывали разные чисто технологические трюки, позволяющие такого безобразия избежать. Придумали, даже испытания провели, очень удачные, но бомбы по новой технологии делать все же не стали. То есть не стали их делать в запас. Срок хранения такой бомбы составлял от месяца до трех. Но если никто даже месяца ждать не собирался, так как корпус бомбы делался под окисетилена, которая куда как легче тола, то залить в этот корпус взрывчатку было нельзя, бомбу самолет после такого не поднимет. Поэтому на заводе аккуратно отлили 5-тонный заряд из гексогена столом, алюминиевой пудрой и церезином, затем эту отливку Вера, вдвоем со Славой Бачуриным, так как операция была исключительно опасной и требовались действительно очень умелые специалисты, покрыла 5-миллиметровым слоем флегматизированного октогена, все это завернули в оболочку из жесткого пеноуретана, такого же, из которого делалась теплоизоляция в холодильниках, и вот такую штуку запихнули в корпус бомбы, после чего ее, бомбу то есть, очень аккуратно подвесили в бомболюке самолета. Очень-очень аккуратно, ведь если объемно детонирующая бомба при повреждении просто слегка отравляла окружающее пространство, то это могла весь аэродром разнести и все стекла в городе выбить. Но стекла в городе остались целыми. После проверки всех систем бомбу также аккуратно с самолета сняли и упаковали в специально подготовленный железнодорожный вагон. Вера, проводив этот вагон взглядом, отправилась обратно в Москву, к мужу и сыну. Ее работа закончилась. Причем, как она надеялась, закончилась работа на текущую войну. Все, что она сделать могла, она сделала, а для остального ну не зря же она столько лет специалистов обучала. В Москве у Веры тоже дел набралось немало. Причем совсем не в университете. На лабораторном заводе закончилось изготовление нового комплекта оборудования для печати цветных пленок способом хромовой желатины, и этот комплект был установлен в специально выстроенном рядом с заводом здании, в которое была переведена студия «Диафильм». Вообще-то студия в основном выпускала диафильмы учебные или пропагандистские, и в очень небольшом количестве детские, но детских там делалось мало из-за отсутствия производственной базы. А с новой техникой студия могла бы выпускать не чуть больше миллиона фильмов в год, а миллионов так 5, причем цветных. И на пути обеспечения счастливого детства встали две проблемы. Первая, в стране диаскопов делалось исключительно мало, но эта проблема была в принципе решаема, и решаема быстро. А вот вторая проблема была куда как более сложной. Выпускать было нечего. Детский отдел госиздата территориально размещался в Ленинграде, и там детские писатели творили много всего, но ориентированного исключительно на бумагу, а создавать что-то под диафильмы было просто некому, то есть не было еще соответствующей культуры. Так что товарищ старуха решила эту проблему решать местными кадрами, и отправилась прямиком к художнику союзмультфильма Владимиру Сутееву. «Я не понял, что вы от меня хотите», — поинтересовался Владимир Григорьевич, когда Вера вкратце изложила ему свои пожелания. Очень как-то неприветливо поинтересовался, ведь его оторвали от работы. «Я хочу от вас получить миллион забавных картинок для детей, даже не миллион, а многие миллионы, которые будут напечатаны на студии «Диафильм». Но чтобы напечатать там миллионы, нужно, чтобы кто-то вроде вас сначала нарисовал их несколько сотен. А почему вы ко мне пришли? Потому что обычный художник одну картинку рисует неделю, а художник-мультипликатор их рисует сотнями в день. Вы тут ошибаетесь». Сотнями в день их рисуют художники-аниматоры. Да мне плевать, я просто знаю, что вы сможете нам нарисовать эти сотни картинок очень быстро. И на какую тему рисовать прикажете? О статусе незваной гости он уже знал, его, когда в кабинет директора так срочно вызвали, про звание старухи сообщили. То есть про то, которое прочитали в веренном документе. На студию Вера пришла с удостоверением замначальника Госкино. Я никому ничего не приказываю. Я просто прошу. Другое дело, что некоторые люди мои просьбы воспринимают приказами, но это к вам не относится. В творчестве-то вообще приказывать нельзя, оно или творится, или нет. Вы творить точно умеете. Ну хорошо, просите. Но все же было бы неплохо хотя бы тему узнать. Нам, мультипликаторам, руководство для фильмов заранее сценарий дает. Ага, как же. Я даже не буду ехидным голосом уточнять, кто писал сценарий к «Улице поперек» и был режиссером фильма. Но раз вы так жаждете руководящего пинка сверху, то уточняю задание. Народу нужны сказки для маленьких детей, лет так от 3 и до лет до 10, чтобы дети смотрели на красивые картинки, видели под картинками буквы, слагающиеся в простые слова и предложения. Не совсем вас понял. Ну хорошо, тогда, исключительно для того, чтобы вы осознали, что мы от вас ждем, для начала проиллюстрируйте такой рассказик, причем на каждое предложение нужна отдельная иллюстрация. Цветная, красивая и забавная. Итак, слушайте и запоминайте. Жили-были три котенка, черный, серый и белый. Три котенка, черный, серый и белый, увидели мышь и бросились за ней. Мышь прыгнула в банку с мукой, котята за ней. Мышь убежала, а из банки вылезли три белых котенка. Действительно, забавная сказочка, и иллюстрации вы говорите, к каждой фразе, это для диафильма, там под картинкой можно поместить текста всего 1-2 строчки. Ну 3 максимум, просто маленьким детям будет уже читать такое трудно. Потом мы, наверное, это и в виде книжки издадим, но диафильмы просто делать быстрее. Понятно, я думаю, что в воскресенье я вам такие картинки нарисую, то есть за 2 воскресенья. А как насчет оплата как автору книги, с надбавками как иллюстратору и редактору? Мало не будет. Спасибо, конечно, но я не о том. Я насчет размера диафильма. Мультфильмы мы все же в кадрах считаем, но один наш кадр, это до 100 кинокадров. Поняла, диафильм должен содержать, не считая служебных, от 30 до 60 кадров, я думаю, что оптимальным размером будет от 40 до 50. Вы уж извините, да ничего, ничего, вы уж извините, но я считаю исключительно размеры в метрах и оцениваю эти размеры исходя из размера тракта гидропечатной машины. Но на самом деле вы можете на мои слова внимания не обращать. Пленка сейчас стоит такие копейки, что даже пара десятков пустых кадров на ленту при печати цену не задерет. А пленка к тому же легко перерабатывается на такую же пленку, например. Так что и меньше не особо страшно, и больше. Нужно будет, то разделим один фильм на 2. Главное, что диафильмы увидят не десятки тысяч детей, а миллионы, и на в том числе и в ваших диафильмах будет воспитываться подрастающее поколение советских людей. Правильно воспитываться. Но я бы хотела, чтобы вы все иллюстрации сделали как можно быстрее. Не через 2 воскресенья, а через 2 дня. Но у меня все же есть работа, которую необходимо выполнить. Да и дирекция меня не поймет, если я в рабочее время. Поймет, очень даже поймет, а потом прибежит, будет вас благодарить и в ножки кланяться. Потому что вы этой работой построите для студии новое здание, оборудованное по последнему слову техники, а заодно и жилье для всех работников студии. Госкино внезапно разбогатело и не знает, куда деньги потратить. Вообще-то в Госкино я для души работаю, еще книжки пишу. А, так это вы написали «Неизвестный с хвостом»? Видел, очень неплохая книжка получилась, из нее можно прекрасный мультфильм сделать. Нельзя. Почему? Не хочу. А не хочу потому, что в книжке много именно авторского текста, и без потерь ряда смыслов ее на экран перенести не выйдет. Впрочем, это не важно, я и книжки для развлечения пишу, для развлечения детей, а так я первый заместитель председателя НТК. И, кстати, новое здание для союзмультфильма НТК уже строит рядом с новеньким зданием диафильма. Но если диафильм выпустит ваши сказки и заработает на этом кучу денег, то было бы преступлением не потратить их с пользой для советской детворы. Шутите? Нет, я вообще шутить не люблю. Потому что я химикой занимаюсь разработкой всякого взрывающегося, а со взрывчаткой шутить ну никак нельзя. А с кино я связана лишь тем, что пленку придумала Лавсановую, красители для гидропечати, еще всякие химические мелочи. Кстати, насчет текущей работы. Идемте как к вашему директору, обсудим, какие из фильмов, которые сейчас в работе, нужно переснять. Зачем переснять? Я думаю, что мультфильмы для детей нужно снимать в цвете. А значит, так оно и есть на самом деле. И если ваш текущий фильм снят не более чем на 10%, то имеет смысл то, что уже сделано, переснять в цвете. Это, конечно, еще обсудить все же стоит. Но раз мы для взрослых цветные фильмы снимаем, то уж детей обделять. Вечером у кабинете Сталина состоялось очередное совещание. По уточненным данным, японцы смогли перебросить еще порядка 120-150 тысяч солдат в Корею, начал докладывать Климент Ефремович. И как вы это уточнили? От пленных японских офицеров. Японцы утром ударили всеми силами, очень большими силами по направлению от западного берега озера Хасан на Уссурийск с прицелом на Владивосток и попытались с восточного берега форсировать Тонбогатый в направлении на Лесозаводск. Последнее успехом не увенчалось, было взято много пленных, в том числе и офицеров, а на уссурийском направлении захватили полосу местами до 3 километров, японцы уже остановлены. С Маньчжурского фронта туда были направлены самолеты, до 400 СБ, истребители в основном все же И-16, но только их чуть меньше 1000 отобьемся, и даже можем в наступление перейти. Ну что, Лаврентий Павлович, с легкой улыбкой, обстоятельствам как-то не соответствующий, поинтересовался Сталин, дальше идем по третьей программе. А я что, также не к месту улыбнулся Берия, японцы сами напросились, у нас все готово. А когда совещание закончилось, Иосиф Виссарионович, наклонившись к уху Лаврентия Павловича, спросил, а у тебя есть хоть какие-то идеи, откуда старуха про товарища Кима знает? Я как-нибудь у нее постараюсь этот вопрос уточнить потом при случае, если, конечно, случай подвернется. Уже давно Сталин и Берия решили просто не задавать старухе лишних вопросов, но на следующее утро Лаврентий Павлович все же не сдержался, и тут же до глубины души осознал и раскаялся, сообразив, после веренного ответа, что вопрос был изначально глупым. Ну я же сводки НТК и в декрете читала, а этот товарищ. В прошлом году он с отрядом в 700 человек провел рейд из Маньчжурии в Корею, разгромил японский гарнизон, город полностью захватил. Маленький город, но это не важно, а важно то, что он все эти 700 человек потом из города вывел. Всех вывел, а это значит, что он очень хорошо все спланировал и план свой реализовал полностью, как и задумывалось. То есть у человека есть талант к руководству, это раз, а два, он полностью доверяет товарищу Сталину, не Советскому Союзу в целом, но вы и сами знаете, сколько у нас бездарности или просто мерзавцев, а именно товарищу Сталину, то есть от него каких-то подлянок нам ожидать не приходится, а раз мы сами Кореей управлять не сможем, то уж лучше эту работу поручить тому, кому мы можем полностью доверять. Вдобавок он и корейцев на борьбу с японцами поднимать умеет, а нам по этому пункту любая помощь будет на руку. А откуда ты взяла, что он товарищу Сталину доверяет? Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. И так по плодам их узнаете их. Плоды я заметила и сочла их именно добрыми. Это, конечно, мое личное мнение. А значит, единственно верное, слышал уже. Значит, считаешь, то товарищ Ким, считаю, но должна предупредить. Тут все как-то слишком быстро раскручивается, мне кажется, что это не к добру. В Маньчжурии с японцами пшки справится прекрасно, так что тащите-ка терминаторы сюда. Сюда это куда? Поближе к Москве. И, что важнее, поближе к Ленинграду. Глава 23. В отличие от Маньчжурии в Корее японцы решили уже воевать всерьез, ведь они уже объявили, что Корея – исконно японская территория, неотъемлемая часть японской империи. И что корейцы, это тоже японцы, правда, пока лишь второго сорта. И даже начали мобилизацию корейцев в свою армию, однако быстро это дело прекратили. Сразу после того прекратили, как корейский полк просто вырезал всех японских офицеров и целиком перешел на сторону товарища Кима. А чуть погодя в армию товарища Кима с освобожденных территорий стали записываться вообще почти все корейцы, включая женщин. Видимо, успели они хлебнуть полной ложкой от своих первосортных соплеменников и страстно возжелали их за все отблагодарить. Настолько возжелали, что даже в Москве товарищ Ворошилов удивлялся, почему японцы в плен не сдаются. А на Корейском фронте простые советские бойцы такими вопросами не задавались, они просто передавали всех захваченных пленных составленным из корейских стариков и женщин вспомогательным частям и дальше их судьбы японцев вообще не беспокоили. Но пока освобожденных территорий было немного, по всему выходило, что японский император объявил тотальную мобилизацию, и в Корею успел перетащить уже чуть больше миллиона солдат, довольно прилично вооруженных и сильно мотивированных. Уж что-что, а пропаганда у японцев была поставлена неплохо. Поэтому в советских штабах было принято решение японскую армию выбивать, пользуясь преимуществами в вооружении, а в атаках своих бойцов терять поменьше, и освобождение Кореи шло хотя и неотвратимо, но не быстро. Но расход боеприпасов был огромный, на Корейский фронт работали чуть ли не 2/3 заводов, эти боеприпасы производящих. В Маньчжурии обстановка была все же более спокойной, там интенсивность боев была поменьше, да и особого фанатизма японские солдаты не проявляли, так что Красная Армия, в основном уже именно Красная Армия, а не войска КГБ, планомерно наступали и, по мнению Лаврентия Павловича, К сентябрю начнутся уже бои за Порт-Артур. Но до осени было еще далековато. Вера, закончив с Союзмультфильмом, о результатах работы доложила непосредственному начальнику, в своей обычной манере доложила. «У меня нет, конечно, полной уверенности, но все же мне кажется, что сейчас Диафильм детскими материалами будет полностью обеспечен, причем на пару лет работы вперед. Этот Сутеев заказ исполнил за 3 дня, а получил он гонорар раза в 2 больше его годовой зарплаты. А художников только на этой студии пруд-пруди, желающих хорошо жить, среди них даже чуть больше 100%. Это как это больше 100%? Ведь 100% это, как я понимаю, просто все до единого. Откуда больше-то возьмется? У тех художников, которые на студии работают, есть еще жены, дети, друзья, опять же среди художников, фотографов и прочих, и вот если их тоже посчитать, понятно, а мне непонятно, какого рожна я должна заниматься этой мелочевкой, я все-таки химик, а не, ты у нас сейчас вообще легкотрудница, а эту работу кто-то, да должен был сделать, вот тебя и выбрали, и кто же меня выбрал, тем более, что Женьку я уже не кормлю и про легкотрудницу вы уже наврали, ну, я тебя выбрал, на заседании комитета, которое ты пропустила. Неважно, важно то, что ты-то хоть что-то, да понимаешь в детских книжках. Сама, вон, написала несколько уже. Товарищ Щербаков, кстати, говорил, что тебя на следующем заседании правления и в Союз писателей примут. Там нужно личное заявление, а я его не писала и не собираюсь. И не пиши, усмехнулся Валентин Ильич, там достаточно, если полномочный представитель писателя заявление напишет. А я, между прочим, имею право полномочно представлять любого сотрудника комитета, так что не обессудь, вы, не горячись, если бы я не написал, то написал бы уже, ладно, у меня всяких удостоверений уже скоро пара десятков будет, одним больше, одним меньше, но все же я, работая по специальности, могу пользы стране принести куда как больше, сейчас у нас война, вопросы производства взрывчаток и порохов, Вера, у нас этим занимается 2 института, не говоря уже о химиках с профильных заводов. Причем ты как бы не половину этих химиков и подготовила. Да и других талантов у нас все же немало. Вон, тезка твоя из Краснозаводска разработала пороховой заряд для артиллерии какой-то хитрый, что гильзы теперь автоматы снаряжают. Там новую линию поставили, так на ней в час почти 8000 патронов для терминаторов выпускают. Маловато, но все равно молодец. Не маловато, сейчас только в Краснозаводске еще 2 таких же линии монтируют, а кроме этого, еще на 3 заводах. И зачем? 1 000 000 снарядов в сутки, это, мне кажется, перебор. Да в стране столько меди для изготовления гильз не найти. Орден Ленина тезка твоя получит как раз за то, что они придумала, как гильзы прямо из пороха и делать, там медь только на капсюле тратится, а донца гильзы из нержавейки штампуют. Но ты не волнуйся, перебора по снарядам не будет. Остальные линии под другие калибры делаются. Все же этих модифицированных бафорсов у нас не так много. Но это я для примера сказал, так что можешь не волноваться. И без тебя у нас есть кому оборону крепить. С тобой, конечно, получается как-то пошустрее, но теперь я уже не уверен, что и быстрее, и лучше. Неплохо, да, а вот лучше, я не знаю. А насчет легкотрудницы, Лаврентий Павлович тут как-то говорил, что новые твои книжки тоже надо в печать побыстрее отправлять. Так что поручаю тебе следующую неделю этому и посвятить. А уже я спрошу, у тебя новые-то книжки когда ожидаются? А то моя после неизвестного каждый вечер новую книжку твою просит. Все, закончился у меня декрет, времени на глупости не остается. Пока отдыхала, вроде придумала одну очень интересную штуку под названием пластификатор для бетона. Это чтобы бетон помягче был, это чтобы он был попрочнее. Если в смесь залить меньше воды, то пустот в бетоне после застывания тоже будет меньше, а прочность, соответственно, возрастет. Но перемешать бетонную смесь без воды еще можно, а вот залить ее куда надо, тут без пластификатора никак не обойтись. Я его из нафталина делать буду. Ну и нафига, и с водой бетон получается крепким. Только 2 примера. Плотины ГЭС и бетонные шпалы. Логично. Ты мне бюджет на НИР тогда занеси. На ОКР, когда НИР на кафедре проведу. Вер, а у меня еще один вопросик есть. Не по работе, а из любопытства. Вчера, если ты не слышала, наши авиаторы потопили в порту Нагасаки линкор Муцу. Причем не просто потопили, а, как ты говоришь, с особым цинизмом. Сам линкор пополам разорвало, а одно орудие главного калибра, Говорят, вообще на 2 с лишним километра забросило. Почему мы не делаем еще такие бомбы? Очень сложно их делать, а еще опасно. Там основной заряд покрывается тонкой оболочкой из октагеновой взрывчатки, а флегматизатор для октагена я придумала так себе флегматизатор. Смесь становится вязкой при примерно 48 градусах, а при 60 она от искры уже взорваться может. А так как это дрянь, изолятор не хуже эбонита. Мы ту бомбу вдвоем со Славкой Бачуриным делали. Но я больше на такое не соглашусь, а один человек там точно подорвется. А зачем так сложно-то? Если сложить в кучу тонну тротиловых шашек и одну из них взорвать, то взорвется шашек с полсотни, а остальные просто разлетятся. Если сделать из тола брусок весом в тонну и его взорвать, вставив детонатор с одной стороны, то взорвется уже 700 кг тола, а 300 снова просто разлетятся. Если эту тонну запихнуть в прочный стальной корпус, то весь тол взорвется. А если в прочный стальной корпус запихнуть уже 3 тонны тола, то взорвутся только 2. Они успеют и корпус разнести, так что остаткам тогда будет куда лететь. С гексогеном картина несколько хуже. У него брезантность выше и без корпуса разлетится уже 2/3. Они тоже скорее всего взорвутся, но в отдалении взрыв не такой мощный получится. А октаген, надеюсь, вы представляете, что такое свинец. Так вот, октаген взрывается так быстро, что на пробе Гесса свинцовый столбик просто разбивается. Не сминается, а именно разбивается как стеклянный. Так вот, гексоген внутри октагеновой оболочки взрывается не так, как даже в стальной. Октаген взрывается на порядок быстрее и окутывает гексоген как бы в корпус из газа очень высокого давления, так что гексогену разлетаться становится некуда. Да и сам он начинает взрываться от поверхности внутрь, так что детонация от такого сверхвысокого давления лишь ускоряется и взрыв получается более мощным, точнее, более концентрированным. И вот такой взрыв способен и линкор на части порвать, и пушку на много километров закинуть. Так это, как я понимаю, хорошо, ага. Но пока я не придумаю нормальный флегматизатор или пока его еще кто-нибудь не придумает, таких бомб у нас больше не будет. Половину из того, что ты сказала, я не понял, но будем считать, что ты меня убедила. Однако про книжки не забудь, только когда с ними закончишь, на кафедру вернешься. И это не я решил, а лично товарищ Сталин, так что выпендриваться не советую. Да, еще вопрос, раз уж про ГЭС упомянули. Товарищ Новоселова говорит, что у нее наблюдается некоторая нехватка церия, а ты говорила, что этого добра в Монголии как очень много. Ты хоть примерно помнишь, где руду искать-то? Высококачественный бетон для гидростанций в стране очень не помешал бы, но еще больше он не помешал бы для железнодорожных шпал. Как-то в разговоре с соседом Вера упомянула про очень интересное свойство шпал из бетона, на которое обычно никто внимания не обращал. С этими шпалами пути невозможно перешить на другую, например, европейскую, колею. И если враг все же какую-то часть страны оккупирует, то воспользоваться железными дорогами он просто не сможет, ну, если хотя бы локомотивы ему не подарить. Лаврентий Павлович мыслью этой поделился с товарищем Сталиным для обдумывания, а затем, когда обдумывание закончилось, с Валентином Ильичем, причем с последним в плане срочно займись и обеспечь. Конечно, невозможность перешивки дороги была лишь незначительным, хотя и важным, преимуществом бетонной шпалы. Иосиф Виссарионович проконсультировался со специалистами, причем не только, и не столько, с железнодорожниками, сколько с газплановцами. Те прикинули, что бетонная шпала, хотя и получается она в 5 раз дороже деревянной, служит раз в 10 дольше, а если использовать предложенные крепления, как раз привлеченными железнодорожниками и предложенные, то и расходы на ремонт пути или замену рельсов сократятся чуть ли не втрое. Понятно, что начальные вложения потребуются все же немалые, но первый завод по производству железобетонных шпал заработал в Вальске летом 37-го, а первой дорогой, на которой уложили эти шпалы, стала дорога из Минска к Москве, пока, правда, реконструированная сильно частично, от Минска она еще даже до Орши не дотянулась. Вторая дорога, на этот раз со шпалами с Михайловского завода, была Ярославская, а третья, ее начали модернизировать железнодорожники Коломны, самостоятельно договорившиеся о выпуске таких шпал на местном цементном заводе. Понятно, что для шпал нужен не только цемент, но раз уж в Коломне уже был выстроен завод по производству арматурной катанки из металлолома, то единственной сложностью оставалось производство анкеров, а их производство наладили на паровозном заводе, но дальнейшего развития инициатива не получила. То есть пока новые заводы по производству бетонных шпал было решено не строить, просто потому, что очень много цемента уходило на другие, признанные более важными, стройки, в числе которых числились и очень многочисленные ГЭС. А гидроэлектростанций стало строиться как-то сразу очень уж много, в основном, конечно, небольших, но, как сказал на каком-то совещании товарищ Кржижановский, ГЭС – это источник бесплатной электроэнергии, и сельское население очень сильно отреагировало на слово «бесплатный». Особенно сильно оно отреагировало там, где имелись хоть какие-нибудь горы, поэтому в Закавказской республике народ просто бросился строить такие станции. 3/4 таких строек были все же быстро прекращены в силу полной их бессмысленности, но все равно только там полсотни станций были специалистами признаны экономически обоснованными и, после того, как энергетики все же составили приемлемые проекты, эти стройки продолжились. На Урале тоже почти полсотни маленьких ГЭС строилось, Дальний Восток не отставал, а в центральной части России небольшие электростанции строились уже сотнями, и для всех требовались генераторы, которые производились главным образом в Ростове, а так как уже каждый энергетик знал про полезные свойства цирия при производстве электричества, то спрос на этот металл превысил текущие возможности по его выпуску. На самом-то деле среди специалистов по энергетике дураков почему-то практически не встречалось. Там обмотки генераторов из легированной церием меди рассматривались как приятная, но не обязательная возможность увеличения мощности, а в Ростове уже половину именно небольших, до 150 киловатт, генераторов выпускались вообще с обмотками из алюминия, но всем хотелось лучшего. Очень хотелось, настолько, что этими хотелками в некоторой степени вдохновился и лично Иосиф Виссарионович, задавший Вере на очередном совещании, состоявшемся в конце августа, простой вопрос. «Вера Андреевна, на вас тут товарищи жалуются, что вы не хотите рассказать, где находятся столь необходимые нашей стране залежи ценных металлов».